Рош Хашана. Время размышлений и надежды. Рош Хашана — еврейский Новый год. Однако его смысл выходит далеко за рамки привычных представлений о празднике. Его традиции уходят глубоко в прошлое, во времена ранней религии и первых мифов. Это не просто радостное начало нового годичного цикла, а время переосмысления, духовного очищения и подведения итогов. Название «Рош Хашана» буквально переводится как «голова года», что символизирует начало нового временного цикла. Праздник отмечается в первый и второй дни месяца Тишрей, который является седьмым месяцем еврейского календаря. Вот такой календарь. Иудейский календарь крайне сложен. Ввиду плавающего начала месяцев, праздники начинаются практически каждый год в разные даты. Причем и сами даты не соответствуют привычному светскому календарю. Например, 5786 год по еврейскому календарю начнется примерно в середине 2025 года и закончится в сентябре 2026. Еврейский календарь основан на лунно-солнечной системе, а его начало связывают с событием, которое традиция называет «новолунием мироздания», произошедшим в 3761 году до нашей эры. Это означает, что Рош Хашана не просто новый календарный год, но годовщина творения мира и человечества. В еврейской традиции праздник связан с идеей Божественного суда. Считается, что в эти дни Всевышний оценивает поступки каждого человека за прошедший год и решает его дальнейшую судьбу. Поэтому в месяц перед Рош Хашана принято размышлять над своими ошибками, просить прощения и пытаться исправить содеянное. На праздничных службах трубят в рог шафар, звук которого призывает к покаянию и пробуждает душу от духовной спячки. В традиции говорится, что в эти дни божественная книга, в которую записаны поступки каждого человека, остается открытой еще 10 дней, давая возможность изменить свою судьбу. Традиционное приветствие в эти дни — «Да будете вы вписаны в книгу жизни на хороший год». Два дня Рош Хашана посвящены молитвам, размышлениям и семейным трапезам. Одним из ключевых ритуалов является ташлих — символическое очищение от грехов. В этот день принято приходить к реке или другому источнику проточной воды и бросать в нее крошки хлеба, что символизирует избавление от прошлого и стремление начать год с чистого листа. Еда в Рош Хашана имеет глубокий символический смысл, и на столе обязательно присутствуют особые блюда, каждое из которых связано с пожеланиями на грядущий год. Яблоки с медом — символ надежды на сладкий и удачный год. Яблоки можно есть сырыми или запеченными, иногда с добавлением фиников и орехов. Хала — традиционный еврейский хлеб для этого праздника. Выпекается в форме круга и олицетворяет бесконечность жизни и цикличность времени. Гранат — символ изобилия, благословения и мудрости. По преданию, количество зернышек в гранате соответствует 613 заповедям Торы. Рыба — непременно с головой, знак лидерства и мудрости. Мясные сладкие блюда. В праздник избегают горького и кислого, чтобы Новый год не был, соответственно, кислым и горьким. Рош Хашана — это не просто начало Нового года, а время духовного роста и обновления. В эти дни человек осознает свои ошибки, пытается исправить их и стремится к лучшему будущему. А семейный ужин с символическими блюдами напоминает о важности единства, добрых пожеланий и веры в лучшее. Так этот древний праздник продолжает жить и напоминать людям о том, что каждый Новый год — это возможность изменить себя и свою судьбу.